«У меня пока все, Холли». Хаген сел в кресло, достал из ящика какой-то документ, начал внимательно читать, словно Харри уже вышел из кабинета, и, подняв голову, с удивлением обнаружил, что тот по-прежнему стоит перед ним. «Есть вопросы, Холли?» «Хм, я просто подумал. Разве японцы не проиграли войну?» После ухода Харри Гуннар Хаген еще долго сидел, устремив невидящий взгляд в свои бумаги. Ресторан был заполнен наполовину, как и накануне. В дверях его встретил красивый молодой официант, голубоглазый, с белокурыми кудрями, до того похожий на Джорджа, что он на мгновение замер, не сводя с него глаз, и сообразил, что выдал себя, когда на губах официанта заиграла широкая улыбка. Вешая пальто и штормовку на крючок в гардеробе, он чувствовал на себе взгляд официанта. «Your name?» — спросил официант. «Ваше имя?» Он невнятно ответил. Длинным тонким пальцем официант провел по странице блокнота с заказами. «I got my finger on your name», — сказал официант. Голубые глаза сверлили его, пока он не покраснел. «Здесь» переводится как «нашел». На вид ресторан не особенно изысканный, но, если он в уме прикинул правильно, то цены в меню вполне приемлемые. Заказал пасту и стакан воды, проголодался, а сердце стучало ровно и спокойно. Остальные посетители разговаривали между собой, улыбались, смеялись, будто с ними ничего не может случиться. Его всегда удивляло, что ничего не заметно, что вокруг нет ни черного ореола, что от него не веет ни холодом, ни запахом тлена. Точнее, другим ничего не заметно. Снаружи часы на ратуше 6 раз вызвонили свои 3 ноты. «Уютное место», — сказала Теа, оглядываясь по сторонам. Ресторан был вполне обозримый, столик стоял у окна, выходящего на улицу. Из скрытых динамиков доносилось едва внятное... Медитативная музыка в стиле New Age. «Я хотел поужинать в особенной обстановке», — сказал Юн, открыв меню. «Что ты будешь?» Взгляд Теа нерешительно скользил по строчкам меню. «Прежде всего закажу воды». Теа пила много воды. Юн знал, что это каким-то образом связано с диабетом и почками. «Вправду нелегко выбрать», — сказала она. «Все выглядит заманчиво». «Но ведь все меню не съешь, да?» Юн сглотнул. Реплика вырвалась у него нечаянно. Он украдкой посмотрел на Теа. Она явно ничего не заметила. Внезапно она подняла голову. «Собственно, что ты имел в виду?» «О чем ты?» «Ну, насчет всего меню». «Ты пытался что-то сказать, Юн?» «Я же знаю тебя. Что именно?» Он пожал плечами. «Мы ведь договорились, что еще до помолвки все друг другу расскажем, верно?» «И что?» «Ты на самом деле рассказала мне... все?» Она с досадой вздохнула. «Конечно, Юн, у меня ни с кем ничего не было. В таком смысле». Однако в ее взгляде, в ее лице он заметил что-то, чего прежде не видел. Маленькая мышца у рта напряглась, глаза потемнели, словно закрылась бленда. И он не сдержался. «И с Робертом тоже? Что? С Робертом? Я помню, как вы флиртовали в то первое лето в Эсгаре. Мне было 14, Юн. Ну и что?» Сперва в ее взгляде сквозило недоверие. Потом он как бы ушел вовнутрь, погас, она отдалилась от него. Юн взял ее руку в свои, наклонился к ней и прошептал: «Прости меня, прости, Теа. Сам не знаю, что на меня нашло. Я... Давай забудем мой вопрос, ладно?» «Что будете заказывать?» — оба посмотрели на официанта. «На закуску свежую спаржу», — сказала Теа, отдавая ему карточку, — «и шатобриан с белыми грибами. Прекрасный выбор. Можно порекомендовать вам отличное и подходящее красное вино, которое мы только что получили. Порекомендовать можно, но я предпочитаю воду», — лучезарно улыбнулась Теа. «Много воды». Юн взглянул на нее, восхищаясь ее способностью скрывать свои чувства. Когда официант ушел, она устремила взгляд на Юна. «Если ты закончил допрос, то как насчет тебя самого?» Юн криво усмехнулся, покачал головой. «У тебя никогда не было подружки. Даже в Эстгаре». «А знаешь почему?» Юн накрыл ее руку ладонью. Она мотнула головой. «Потому что тем летом я влюбился в одну девочку». Он посмотрел ей в глаза. «Ей было всего 14. С тех пор я ее и люблю». Он улыбнулся. Теа тоже улыбнулась и снова вышла из своего убежища. К нему. «Вкусный суп», — сказал министр социального обеспечения командиру Давиду Экхофу. «Но достаточно громко, чтобы услышали журналисты». «Наш собственный рецепт», — заметил командир. «Несколько лет назад мы выпустили поваренную книгу и подумали, что вы, господин министр, вероятно...» Он сделал знак Мартине, та подошла и положила книгу возле тарелки министра. «Найдете ей применение, если захотите дома приготовить вкусный и питательный обед». Немногие журналисты и фотографы, присутствующие в кафе «Маяк», зашушукались. В остальном народу было мало. Несколько пожилых мужчин из приюта, заплаканная дама в пальто, да наркоман с кровоточащей ссадиной на лбу, дрожавший, как осиновый лист, потому что боялся подняться на второй этаж, в армейский медпункт. Малолюдность не вызывала удивления. Обычно «Маяк» в эту пору закрыт. Поскольку же утренний визит не вписался в распорядок дня министра, он не увидел, как многолюдно здесь бывает обычно. Все это командир ему объяснил, добавив, насколько эффективно ведутся дела и сколько это стоит, министр только кивал, не забывая исправно орудовать ложкой. Мартина взглянула на часы. Без четверти 7. Секретарь министра сказал, что в 19:00 они должны уйти. «Спасибо за вкусный ужин», — поблагодарил министр. «Мы успеем познакомиться с кем-нибудь из посетителей?» Пресс-секретарь кивнула. «Кокетство», — подумала Мартина. «Конечно же, они успеют поздороваться с посетителями, ведь затем и пришли. Не затем, чтобы выделить деньги. Это можно сделать и по телефону. Но чтобы пригласить прессу и представить общественности министра, который общается с нуждающимися, ест суп, за руку здоровается с наркоманами и слушает их с сочувствием и вниманием». Пресс-секретарь знаком показала фотографам, что можно снимать. Точнее, проследила, чтобы они сделали фото. Министр встал, застегнул пиджак и обвел взглядом помещение. Мартина догадывалась, что он прикидывает три возможности выбора. Двое пожилых мужчин выглядели как обычные обитатели приюта для престарелых и вряд ли годятся для газеты. Министр здоровается с таким-то наркоманом или с такой-то проституткой. Наркоман со ссадиной, похоже, не в себе, да и вообще это уже перебор.